Глава 41. Ничего я не меняла. Я всегда была девушкой. Уже теперь его брови свелись на переносице, и губы дернулись, словно он собирался то ли усмехнуться, то ли что-то сказать. Но при этом неотрывно смотрел на мою грудь. Такое ощущение, что пытался воспринять то, что видел. А информация давалась тяжело. Хотя голод был тем, кто быстро ориентировался в любой ситуации. Он был холодным, рациональным мышлением Помпея. «Сделай лицо попроще», — буркнула. «Да, я девушка. Омега. Поэтому и скрывала свой пол, ведь иначе бы меня забрали в учреждение для омег. И да, долго рассказывать, почему я на свободе. Хотя, наверное, ты скоро и так все знаешь. Ты же к Помпею приехал?» «То есть...» «Омега!» Голод сделал глубокий вдох. Уловил мой запах и выругался. Отошел на несколько шагов. «Дай угадаю. Помпей тоже не знал, что ты Омега?» «Никто не знал. Я никому не могла рассказать. Ты не глупый человек и должен понимать, чем грозило раскрытие моей тайны тем, кому я могла ее рассказать. Но Помпей узнал почти сразу после случая в Карнке». «Охуеть!» Голод мимо меня поддался по ступенькам и пошел к двери. «Ты идешь к Помпею?» — спросила, прежде чем парень ушел. «Да. У меня появилось охренеть, как много вопросов». Он остановился и обернулся ко мне. «Помпей же сможет мне на них ответить? Или мне нужно разговаривать с тобой, нуб, Омега?» «Да, он все знает, но...» «Можешь ответить на один мой вопрос?» Помпей сказал, что было время, когда ему сказали, что без истины он умрет, то есть без нее он умирал. Это правда? Ты его правая рука. Я уверена, что ты должен все знать». Я не сомневалась в правдивости слов Помпея, но того, что он сказал мне, было слишком мало. Я ничего из этого совершенно не понимала. Голод немного опустил веки и буквально пригвоздил меня взглядом. «Подожди, случайно не ты его истинная?» «Да, я». Голод зарылся пальцами в волосы и громко выругался. Создавалось ощущение, что в это мгновение у него в глазах черти запылали, настолько несвойственно для него. Голод всегда был сдержанным, но сейчас он за одно мгновение вошел в состояние взрыва. «Охренеть! Мы, блядь, охуеть, сколько ее искали! Задействовали все грёбаные связи и возможности, тратили сотни тысяч баксов, чтобы подкупить всяких ебланов из правительства и достать хоть какую-то информацию об омегах из учреждений. А она все это время была рядом». «Зачем?» Я запнулась. Так и не смогла сформировать вопрос. «То есть все было настолько серьезно? «А ты как думаешь? Смерть — это серьезно? «Он прямо умирал? То есть я ничего не замечала?» Я слишком отчаянно качнула головой, из-за чего пряди упали на лицо. Воздух в груди сжался, потяжелел. «Когда это началось? Почему он ничего не говорил?» «А ты почему не рассказывала, что ты Омега?» Голод злился. Это ощущалось в голосе, в его взгляде. «Я не могла». Я вновь качнула головой. Рвана и сбита, растерянно. «Расскажи, когда это началось?» «Я точно не знаю». В голосе голода проснулась беспрекословная сталь. «Мне стало известно, когда Помпею было уже совсем паршиво». «Он и тебе не рассказывал?» Голод еле заметно кивнул, достал сигарету и подкурил ее. «Ты жила с ним. Прекрасно знаешь Помпея и то, что он никогда не желал и не мог рассказывать о своих слабостях. Было слишком много тех, кто хотел его свергнуть, а по возможности сделать с ним и что-нибудь похуже. Поэтому, когда он уже рассказал мне, это было точкой невозврата и пониманием того, что вопрос его смерти окончателен. Он желал, чтобы я помог приготовить все к его уходу. «Почему он тебе рассказал, а мне нет?» Я стиснула зубы. От слов голода меня будто ледяной водой окинуло, и я тут же зарылась в свои воспоминания. Хотелось вовсе закрыть глаза и зажмуриться. Я правда ничего не замечала. Лишь сейчас, окунаясь в собственное сознание, вспоминала о том, что Помпей правда становился более бледным и серым, меньше двигался. Мог прямо у себя в кабинете заснуть, хотя раньше такого никогда не происходило. А я шутила над ним. Насмехалась. «Выглядишь паршиво, аж смотреть на тебя не хочется. У тебя пошли недели пьянок. Продолжишь так, и ни одна девчонка на тебя не посмотрит». Когда-то я дала Помпею чашку, а его рука дрогнула, и он выронил ее. Чёрт, поосторожнее быть нельзя? Мне стало обидно, ведь я тогда старалась, пока варила кофе для него. А Помпей просто взял и упустил его. «Свали, нуб!» Он положил ладонь на предплечье той руки, из которой выронил чашку, будто ему было больно. Я тогда подумала, что он просто с кем-то подрался, и не стала это комментировать. Была сконцентрирована на том кофе, который он так и не выпил. Упустил. И к этому отнёсся с таким безразличием, хотя я действительно старалась, когда варила его для него. Я не обратила внимания на его боль. Я была сосредоточена на своей обиде за пролитый кофе. Как вообще можно не заметить боли близкого человека? «Почему он мне не рассказал?» — повторила свой вопрос. «Потому что ты не смогла бы исполнять роль следующего вожака». «Так он действительно собирался поставить меня вместо себя? Меня следующим вожаком его стаи?» «Да. Я никогда не понимал его привязанность к тебе. Иногда она мне вообще казалась ненормальной. Одно дело, если бы вы хотя бы кровью были связаны. Альфы на инстинктах чувствуют призыв защищать свою семью, родную кровь. Но ты просто была левым мальчишкой из улицы, которого он притащил к себе и который стал для него огромной проблемой на все последующие годы. Знаешь, чего ты ему стоил? Стоила?» «Знаю». «Нет, тут ты ошибаешься. Знаешь, почему город разделен на территории Помпея и Вавилона?» «Потому что они изначально не смогли решить, кто из них тут займет абсолютную власть, как было у Империи». «Нет. Следующим после Империи должен был стать Помпей. Но когда этот вопрос решался, ты куда-то пропала, и Помпей бросил все свои силы на твои поиски, а не на то, чтобы свергнуть всех противников и законно занять пост вожака. Когда он тебя нашел, Вавилон уже забрал большую часть города. Помпей вернул себе какие-то районы, но та заминка стоила ему слишком многого. И я сейчас даже не о том, что из-за нее все последующие годы последовала вражда с Вавилоном, которая погружала город в смуту. Тогда Помпей наплевал на свою стаю. Он мог бы легко стать главой города и обеспечить своей стае сытую жизнь, но он вместо этого на первое место поставил мальчишку. Один мальчишка против всей стаи, которая была с ним годами. И все. Доверие стаи к Помпею очень сильно подорвалось. Конечно, большинство все равно беспрекословно за ним следовало, но появилось много тех, кто ставил под сомнение Помпея, как вожака. Знаешь, что они говорили?» «Я никогда не встречала тех, кто сомневался в Помпее как вожаке». «Это потому, что они понимали, что ты тут же побежишь докладывать ему. При тебе ничего не говорили. Конечно, тебя не боялись. Его — да. Но, тем не менее, они говорили, что хилый мальчишка-нуб держит Помпея в кулаке. Вьет из него веревки. Какой же Помпей вожак, если им с такой легкостью руководит этот мальчишка?» «Руководит? Да мне постоянно от него доставалось, чаще, чем другим». «Это потому, что другим, если они хотя бы частично позволяли себе то, что ты, Он мог руку сломать или челюсть выбить. Им одного урока хватало. К тебе, Помпей, был куда глобальнее мягче, хотя ты позволяла себе намного больше. При всех ему постоянно средний палец показывала, огрызалась, не соглашалась с ним, кидала издевки, бывало, насмехалась. И все это прилюдно, при его стае. Нарушала правила, установленные им, еще и гордилась этим. Я молчала. Слушала. До крови кусала кончик языка болью, пытаясь отрезвить сознание, которое уже начало плыть. Каждое слово голода — как удар. Сильный. Всегда попадающий в цель. Из-за тебя ему приходилось быть куда более жестоким. Сколько переворотов Помпей пережил, ведь благодаря тебе его считали слабаком и постоянно пытались свергнуть. Я вот думал, когда же ты угомонишься? Когда хоть бы прилюдно перестанешь оказывать ему неуважение, унижать его как вожака? И когда он перестанет это терпеть? Ему хватило бы один раз в кровь и в мясо при всех тебя избить или приказать кому-нибудь другому это сделать, как все проблемы тут же бы решились. Но нет, он все так же был мягок с тобой. Если наказывал, то слабо. А ты даже на это обижалась. Возмущалась. Как это он мог быть таким жестоким с тобой? Голод присел на корточки передо мной и, отвернувшись в сторону, выдохнул дым. А потом он еще сказал, что, уходя, хочет, чтобы ты остался. Осталась вожаком его стаи. Тогда я и понял, что он на тебе двинулся. Но я только инструмент в его руках и спорить не смею. Помпей сказал, значит, я исполняю. Какой из меня вожак его стаи? Я опустила голову. Волосы еще сильнее закрыли лицо, и в груди начало невыносимо жечь. В тебе есть задатки. Я с этим не спорю. Голод пожал плечами. Но учитывая отношение стаи к тебе, Помпею пришлось бы постараться, чтобы они тебя приняли. Они бы это никогда не сделали. Очень многие хотели тебя убрать, Нуб. Но Помпей не давал этого сделать. И в случае его смерти, в первую очередь, тебя бы растерзали. Нашли бы, даже если бы ты попыталась спрятаться. Настолько сильно тебя терпеть не могли некоторые личности. Но они трогали из-за Помпея. Кто? Например, Кровавый, Асгард, Путь. Но они же пару месяцев назад исчезли. Говорят, что они решили уйти из города. Они ушли из жизни. Помпей их убрал. Он их убил? Оторопела переспросила. Помпей умирал и понимал, что больше не сможет присматривать за тобой. Поэтому пытался кардинально убрать все, что может тебе навредить. Но эти трое были лишь явной угрозой. Тайных имелось куда больше. И не тронули бы они тебя только в одном случае — если бы за тобой стояла целая стая, которая приняла бы тебя только в том случае, если бы ты свергла Помпея и показала бы, что ты достойнее его. А он специально в последнее время начал творить хуету. Ему уже нечего было терять. А у тебя вся жизнь впереди. Из-за тебя он даже наплевал на свою репутацию. Все, что годами выстраивал. Был готов... поверженный, сдохнуть в какой-нибудь канаве, лишь бы его эгоистичному братику хорошо жилось. Он сказал, что приказал мне сломать себе ногу, желая, чтобы я разозлилась и бросила ему вызов. Ага. Помпей тогда уже был на грани смерти. Накануне ночи ему стало особенно паршиво. Его омега стала принадлежать другому Альфе. Что ты делала той ночью? Метка с Вавилоном. Боже, о чем он думал? Я бы не смогла стать вожаком. Он вообще все тебе оставлял. У него в завещании ты значишься как единственный, единственная, кому он все оставляет. Запасной вариант хорошей жизни для тебя. И знаешь что? Что? Оказывается, ты омега. Я пока что не до конца переварила эту информацию, но пытаюсь. Теперь я понимаю многие причины твоего поведения. Ты вела себя как баба. Ты залезла на ту территорию, которую тебе трогать не следовало. Я пыталась просто жить. Свободно. Ты полезла в стаи, где царит особая жестокость. Ранги, борьба за главенство. Ты создала свою стаю, этим заявив, что ты можешь быть вожаком. Ты просто игралась, и иногда у тебя проскальзывало именно чисто женское поведение, которому в стаях не место. Из-за этого ты охуеть как поломала Помпея. До твоего появления он был другим. Я тогда еще служил Империи, но уже наблюдал за Помпеем, и поверь, ты его хорошо потрепала. Мне даже интересно, каким он был бы, если бы не ты? Если бы ему не пришлось решать все те проблемы, которые ты создавала, иногда переходя все грани кровожадности, без которых в созданных тобой ситуациях уже было не обойтись. Голод поднялся на ноги и отбросил окурок в сторону. Забей. Если у Помпея теперь есть его истина, значит, он уже не умирает. Это уже отлично. Уже не умирает. Голод пошел к двери, а я резко поднялась со ступенек и пошла к нему. Подожди, мне срочно нужно поговорить с Помпеем. Я потом скажу, что ты пришел, и он спустится к тебе. Не дожидаясь ответа Голода, я побежала к двери. Быстро поднявшись по ступенькам, без стука открыла дверь спальни. Помпей был там, но разговаривал с Нордом. «Пожалуйста, оставь нас одних», — сказала Норду. Судя по всему, они обсуждали что-то важное, но мужчина кивнул и пошел к двери. Как только она за ним закрылась, я сказала. «Я хочу рассказать тебе, почему тогда сказала тебе, что ухожу к Вавилону». «Ты уже говорила». Помпей сел в кресло. Он выглядел еще хуже, чем час назад. «Нет, не говорила. Мне было стыдно признаться, но я тогда почувствовала на тебе запах другой девушки». Помпей вопросительно приподнял бровь. Явно не понял, что я имела в виду. К чему вела, а я, зажмурившись, приготовилась к тому, что действительно стыдилась, но уже теперь была обязана признаться. Иначе потом буду сожалеть. «Ранее я говорила тебе, что мой организм начал сбоить, и мне вообще следовало уже уходить из города. А тут ты пришел и сказал сломать мне ногу, из-за чего я разозлилась и ляпнула, что ухожу к Вавилону. Но главной причиной был запах другой девушки, которую я почувствовала на тебе. Из-за какого-то грёбаного запаха ты решила меня предать?» Помпей оскалился так, словно я сказала какую-то чушь. «Нет, не предать». Я подошла ближе к Помпею. Сжалась, словно комочек. Меня буквально трясло, и следующие слова я произносила через силу. «Понимаешь, я любила тебя. С тех самых пор, как хоть немного повзрослела и поняла, что вообще такое чувство к парню». Альфа нахмурился. Мрачно. Жестко. «Любила? И в чем же проявлялась твоя любовь? В основном ты мне нервы трепала. Постоянно уходила из дома. Огрызалась. Даже когда я узнал, что ты Омега, слышал от тебя только то, что ты меня ненавидишь». «Потому что к этому моменту мы уже перешли черту. И, наверное, я действительно стала тебя ненавидеть. Но с самого начала ты был для меня всем. Когда ты подобрал меня с улицы, я считала тебя чуть ли не богом. Я восхищалась тобой просто как человеком. Но я была еще ребенком и многого не понимала. А потом подросла, и наступил мой личный ад». «Когда ты подросла, начался мой ад. Я слышал про ёбаный подростковый возраст, но у тебя он был особенно охуенным». «Да, я тогда много всего тебе устраивала. Я улыбнулась, но получилось как-то грустно. Сейчас, вспоминая прошлое, я ощущала острую боль». «Забей. Я тоже во многом по отношению к себе был жесток. Хреновый из меня получился старший брат. Помпей потянулся к телефону и, разблокировав его, начал что-то перелистывать на экране. «Давай на этом закончим разговор. Сейчас есть дела поважнее». «Нет. Я хочу сказать то, зачем пришла». Я подошла еще немного ближе, но уже теперь остановилась. Сохранила между нами небольшое расстояние, которое и так было слишком тяжелым. Я всегда думала, что быть парнем круто. Мне нравилось жить так, как я жила. Но ты стал моим сбоем. Я влюбилась в тебя и считала это своим проклятием. Ведь я парень, а парни не влюбляются в других парней. И во многом это мешало мне жить. Как оказалось, контролировать чувства ни черта не так просто. «Если бы действительно любила, призналась бы, что ты Омега. Но ты предпочла годами мне лгать. Приходила за советами, спрашивала про гон. Когда я расспрашивала про Альф, я хотела понять, как мне себя вести, и иногда пыталась узнать хоть чуточку больше о тебе. Ты же чаще всего на своем примере рассказывал мне про Альф. Ты мне лгала. Ты прекрасно знаешь, что я не могла признаться. И, во-первых, это было бы опасно для тебя. Во-вторых, я боялась разрушить то, что между нами было. В-третьих, кто ты, а кто я? За тобой толпами бегали девушки. Ты мог выбрать любую, а я поломанная омешка. Если бы ты мне отказал, а я была уверена, что именно так и будет, это меня бы уничтожило». Я сглотнула и с огромным трудом произнесла следующие слова. «Я боялась твоего отказа». Помпей еле заметно наклонил голову на бок. На меня смотрел неотрывно, но то, что я видела в его потемневших глазах, понять не могла. Вот только в этот момент перед ним ощущала себя не просто душевно обнаженной, скорее, как никогда раньше, уязвимой. «Ты спросил, в чем проявлялась моя любовь к тебе?» «Во многом. Но я стыдилась этого. Не показывала. Того, что у меня на телефоне была целая папка с твоими фотографиями, и когда у меня начиналась течка, я всегда проводила ее в обнимку с одеждой, которая пахла тобой. Если получалось, я перед течкой вообще старалась стащить какую-нибудь из твоих футболок». Помпей приподнял бровь. А я, произнося все эти слова, покраснела настолько сильно, что казалось, еще немного и вовсе загорюсь. «Лиса, пожалуйста, не перебивай». Я выставила руки вперед. «Я хочу договорить. Во многом я думала, что переживаю эту любовь наедине с самой собой, и внешне подобное никак не выказывается. Но если смотреть правде в глаза, это не так. Когда дело касалось тебя, я не могла нормально себя вести. Это трудно объяснить, но я слишком сильно реагировала на тебя. В некоторых моментах ненавидела, ведь жаждала твоего внимания, а ты мне его не давал». «И какое же внимание я должен был дать брату из того, которое я тебе тогда не давал?» «Ну, в моих мыслях ты частенько подходил ко мне, брал за руку, наклонялся и целовал. Щеки загорелись еще сильнее, и появилось желание провалиться сквозь пол». «Ты издеваешься? Я-то думал, с какой еще стороны мне подойти к брату, чтобы он перестал постоянно беситься по непонятным мне причинам. А оказывается, я его поцеловать должен был». «Да, я понимаю, звучит нелепо, но мне наши отношения казались невозможными, а чувства были сильными». Я все же опустила голову, спрятала взгляд. «И я постоянно ревновала. Видела тебя с другими девушками, и меня внутри все горело. В те моменты я тебя ненавидела. Из этого возникали конфликты, но иногда я специально провоцировала тебя на них. Хотела хотя бы такого твоего внимания. Пусть даже оно будет негативным». Я замолчала. Перевела дыхание. К счастью, Помпей ничего не сказал, и я смогла продолжить. «Сейчас я сожалею об одном. Я забыла про то положение, в котором мы с тобой находились. Из-за того, что я испытывала к тебе, я не могла сосредоточиться на элементарных вещах и даже не понимала, что позволяю себе больше, чем можно. О чем ты? Ты вожак. Я, по сути, была лишь твоим подчиненным. Да, приближенным, так как ты признал меня своим братом, но вместо того, чтобы оправдывать твое доверие и помогать тебе как благодарность за то, что ты подобрал меня с улицы и воспитал, я постоянно создавала тебе проблемы. Из-за своих эмоций не могла контролировать себя и подставляла тебя перед твоей стаей. Повторяю, Лиса, я оказался паршивым старшим братом. Мне стоило как минимум больше разговаривать с тобой. Поэтому завязывай. Что было, то было. За мной грехов куда больше, чем за тобой. Я просто хочу, чтобы ты знал, что я не хотела тебя предавать. В тот день, когда я сказала, что ухожу к Вавилону, я просто опять позволила себе больше, чем нужно. У меня случился очередной сбой. Течка. Утром я проснулась в горе вещей с твоим запахом, которые вытянула из стирки. Мне было по-настоящему паршиво и страшно от мысли, что мне все-таки нужно уезжать из города. Бросать все. А потом я спустилась и увидела тебя. Ты сказал мне сломать ногу, но знаешь, о чем я тогда подумала? О том, что от тебя исходит запах другой девушки. Наверное, во время близости ты ее обнимал и целовал, а мне приказал сломать ногу. Возможно, если бы я была парнем, я отреагировала бы иначе, но я девушка, которая еще к тому же тогда была влюблена в тебя. Ты... Подожди. Опять перебила Помпея. Я тогда разозлилась на тебя. И про Вавилона я сказала не потому, что собиралась уходить к нему. На самом деле, на тот момент Вавилон вообще хотел заживо закопать меня в лесу, так как считал меня парнем, с которым у него появилась метка совместимости. «Что он хотел сделать?» — переспросил Помпей. «Убить. Но, в принципе, ты тоже хотел меня прикончить, поэтому, пожалуйста, не делай такое лицо. Сейчас я говорю о том, что я этой меткой знатно пришла дорогу в Вавилону, и видеться с ним мне было небезопасно. Это позже он меня выловил, услышал наш с тобой телефонный разговор и решил, что будет забавным забрать меня к себе. Хотя, повторяю, я хотела лишь уехать из города». «Так почему ты сказала про Вавилона, если изначально не собиралась уходить к нему?» «Потому что ревновала. Ты был с какой-то девушкой. На тебе остался ее запах, и мне хотелось показать тебе, что я тоже кому-нибудь нужна. Если не как девушка, то хотя бы как член стаи». Я набралась храбрости и ближе подошла к Помпею. А он взял меня за руку и притянул к себе. Усадил к себе на колени. Положил одну руку мне на талию, а пальцы второй ладони вплел в волосы. Тело тут же начало пробивать ознобом, буйным жаром и дрожью. «Я не замечала того, что тебе было больно. Того, что ты умирал», — прошептала совсем тихо. «Я не замечал того, что рядом со мной Омега, с которой нужно было быть осторожным». «Мне стоило изначально рассказать тебе об этом». «Мне тоже много чего стоило сделать или, наоборот, не сделать». Он наклонился и своим лбом прикоснулся к моему. «Ты была значимой частью моей жизни. Я бы даже сказал, что слишком. И когда я узнал, что ты Омега, еще долго не мог прийти в себя. Ты охренеть как порвала мое сознание». «Ты был в ярости», — буркнула. «Да. Ты перевернула мой мир с ног на голову. И тогда я еще считал, что ты за моей спиной пошла под Вавилона. Я мог бы многое выдержать, но не твое предательство. Только не твое». Его ладонь скользнула выше. Прошлась по спине, вызывая у меня ворох мурашек. «Ты не обязана была рассказывать мне о том, что ты Омега. Я сам должен был заметить это. Понять. Ты же реально постоянно вела себя странно». Он наклонился немного ниже, и его горячее дыхание коснулось моего уха. Я мог бы стать самым счастливым альфой в мире. Моя Омега была рядом со мной, но ты нуждалась в моей помощи, а я тебе ее не дал. Ты говорила, что не могла контролировать свои эмоции, но нет, этого не мог делать я. Я зла на тебя. До сих пор, но понимаю, что если бы мы вели себя хотя бы немного иначе... Не говори о себе. Ты Омега, и ты изначально была в тупике своего положения. Вся ответственность на мне, как на Альфе. И я изначально должен был понять, что ты никогда не предашь. Моя вина, что я решил, что такое возможно. И моя вина, что я посчитал, что ты можешь лечь под другого. Эйден, я запнулась. Так ничего сказать и не смогла, но в этот момент ощутила, как глаза начало неприятно покалывать. Я не была согласна с Помпеем. Он многое натворил. То, что я никогда не забуду, но моя вина в этом всем тоже имелась. Но сейчас я думала о другом. Когда-то я считала, что быть парнем классно, что-то решает чуть ли не все проблемы, а сейчас захлебывалась пониманием того, что ни черта мне это не нравилось. Умиротворение я ощущала лишь сейчас, будучи именно девушкой. Не боясь быть хрупкой и слабой, но чувствуя сильные руки Альфы, который мог защитить. В котором я ощущала свое спокойствие. Странные ощущения, нахлынувшие слишком внезапно. Будто плотину резко прорвало. Но насколько же это незнакомое ощущение было приятным. «Прости, лиса». Его губы все же коснулись моего уха. «За что?» «За то, что навредил тебе. И за то, что не сделал того, что должен был». «Я тоже». Ладонь Помпея легла на мою щеку, и большой палец коснулся моих губ, не давая договорить. «Я благодарен тебе за то, что ты рассказала. За каждое твое слово». Мне казалось, что он сейчас опять губами коснется моего уха. Но Помпей, наоборот, отстранился. «Ну а сейчас ты выйдешь за дверь, и в дальнейшем мы с тобой будем делать вид, что этого разговора не было». «Почему?» «Потому что уже слишком поздно. Для всего. В том числе и для этого разговора». «Никогда не поздно». «Ошибаешься». «Почему твои слова звучат так, словно ты со мной рвешь? «Потому что я именно это и делаю. Ты сказала, что все еще злишься на меня. Сконцентрируйся на этом». «То есть ты действительно разрываешь наши отношения?» В горле застряла горечь, и глаза начало немного сильнее покалывать. Я ощутила, как ладонь Помпея силой сжала ткань моего платья. Но уже вскоре он его отпустил. «Для них больше не время». «Тогда для чего время?» «Наступил час наказать нескольких уёбков». Помпей подхватил меня под талию и поднял так, словно я ничего не весила. Встав на ноги, он также поставил меня на пол. Очень осторожно. «Я хочу, чтобы ты мне кое-что пообещала». «Что?» «Ты не будешь вмешиваться в то, что скоро будет происходить». «О чем ты?» «Я не считаю тебя слабой, но ты Омега. И пусть у нас больше нет отношений, я хочу выполнить свои обязанности Альфы. Хотя бы напоследок. Я решу все вопросы, которые есть на данный момент, но ты будешь тут, под присмотром охраны». «Я не могу с этим согласиться. Я хочу помочь. И как ты будешь все это делать?» «Ты всегда была непослушной. Но сейчас я хочу, чтобы ты обещала мне это». «Ты уедешь в столицу, и я тебя больше не увижу?» «Ты не должна меня хотеть видеть, но я буду приезжать сюда. Обещай мне, лиса». Глаза начало покалывать еще сильнее, но я кивнула. Прошептала. «Обещаю». Хотя сама еле расслышала это слово. Я заметила, что Помпей поднял руку. Будто бы хотел прикоснуться ко мне. Во всяком случае, Его огромная ладонь двинулась в мою сторону, но он ее остановил. Мы с ним больше не являлись парой.